боях, о том, что чувствовал он и окружающие его люди в той трудной обстановке. «Иные перед боем в партию вступали», — говорил Михаил Алексеевич. «А я все откладывал, все думал, ну, отступаем же. Какой же я коммунист, ежели отступаю? А в тот раз решил, проведем разведку нормально, вступлю, потому как дело ее защищаю, ее власть по сердцу мне». И у Сафронова тогда мелькнула мысль: «И я тоже там вступлю, после того, как себя проверю, после того, как заслужу, а здесь, сейчас. Да что он в самом деле?» Сафронов окинул взглядом подвал, в котором они находились, низкие, промерзшие в углу потолки, тяжелые балки со следами паутины, гардеробщика старика, что судачил с уборщицей. И так не вязалось это с тем высоким и светлым, о чем заговорил Рогов. «Не считаю себя подготовленным», — ответил Сафронов лейтенанту. «Со стороны виднее», — возразил Рогов. «Нет, нет», — решительно заявил Сафронов. «Командование считает тебя подходящим товарищем, и комсомольская организация поддерживает, и комиссар, между прочим». «И комиссар?» — удивился Сафронов, «потому что и видел ты его несколько раз, и словом-то не обмолвился». «Да, и он», — подтвердил Рогов. «Подумай. И завтра заходи сразу после обеда в 15 часов». «Есть, как положено», — ответил Сафронов и поспешил к гардеробу. Глава 16. Накануне госэкзаменов в 5-й курс захватила эпидемия фотографирования. Снимались поодиночке, группами, с друзьями и с товарищами. Накупили шпал, капитанских прямоугольников, понацепляли их на петлицы и в таком виде представали перед объективами. Снимки отсылали родным и знакомым. Фотокарточек смотрели скуластые, носатые лица похудевших парней. Но именно это и хотелось им запечатлеть для личной истории, для будущего. Кто знает, каким оно будет. Впереди неизвестность, впереди фронт. Лейтенант Рогов задержал Сафронова у зала самоподготовки. «Куда это?» — спросил он. «Да тут дело одно», — замялся Сафронов. Ему не хотелось признаваться, что и он собрался к фотографу. Решил перед отправкой на фронт порадовать своих стариков и Галинку, прислать карточку военного врача 3-го ранга Сафронова. «А я за вами», — сказал Рогов. «Приказано доставить комиссару факультета». «Все-таки?» — спросил Сафронов. «Да, все-таки». «Чего они от меня хотят?» — думал Сафронов, нисколько не сердясь на лейтенанта. «Понимаешь, что не от него все идет, а свыше, от комиссара. Ну, какой я еще коммунист? Что я такое совершил? Вот на фронте вступлю, если выдержу испытание». «Разрешите отлучиться на минуту?» — попросил Сафронов, как только они вошли в здание штаба. Забежав в туалетную комнату, он поспешно отвинтил шпалы от петлиц и спрятал их в карман гимнастерки. «В порядке», — доложил он, появляясь перед лейтенантом. Рогов вошел в кабинет комиссара, а Сафронов остался в приемной. Его внимание привлекли старинные часы, тикающие на всю комнату. Тяжелый маятник с блестящим диском неустанно отсчитывал секунды. «Ага. Время к 18:00, — отметил Сафронов, и тотчас поймал себя на том, что думает уже по-военному, называет не 6, а 18 часов. Вот так-то. И сам не заметил, когда это произошло. Его позвали к комиссару. Войдя в кабинет, Сафронов четко доложил, и комиссар, как видно, остался доволен. Поджал губы, скрывая улыбку, жестом предложил сесть, оглядел прищуренным взглядом. «Ну так что?» — спросил комиссар. «В партию вступать не желаете?» «Считаю тебя недостойным», — ответил Сафронов. «Но есть другое мнение». Сафронов не нашелся, что сказать, и пожал плечами. «Это что, сверхскромность, гордыня или трусость?» — спросил комиссар, точно выстрелил в упор. «Только не трусость и не гордыня», — сказал Сафронов сорвавшимся голосом. «Он так стушевался, будто потерял дар речи». Комиссар заметил это состояние и ждал минуту, Дверь кабинета была приоткрыта,